Глава 18. Звук доносился от кровати. Я уронил объемистый сборник шедевров Иона Сальватора. Мне показалось, Морли давится. Он и правда давился. Словами. Глаза его были открыты. Он пытался заговорить. Взгляд его казался диким. Он не хотел спросить, где он и что происходит. Его последние воспоминания были о том, как ему наносят удары. При виде меня лучше ему не стало, он меня не узнал. Время было на моей стороне. Морли никуда не уйдет. У него для этого нет ни сил, ни желания. Он чувствовал каждую свою рану. Одна попытка встать, и ему стало ясно, как он проведет следующие несколько недель. Не то чтобы он завопил. Голос его был недостаточно громким, чтобы привести сюда остальных обитателей дома. Он лежал, задыхаясь, собираясь силами. Вот теперь он меня узнал. «Ты, наконец, разозлил кого-то чуть больше, чем следовало. Может, благословил своим вниманием не ту жену или не ту дочь?» Он издал протестующий звук. «Тогда тебя настигли делишки прошлого». Дотс не ответил, сделавшись задумчивым. Поскольку в наши дни ему полагалось быть честным владельцем ресторана, я подозревал, что он роется в памяти в поисках связующего звена. И он по-прежнему не отвечал. Должен ли я отвергнуть идею о мстительном призраке? Живых и опасных осталось наперечет. Морли, которого я знал, когда мы были моложе, не оставлял своих врагов в живых. Он погрузился в сон. Проснулся спустя несколько часов, все еще не в силах говорить и дал понять, что хочет пить. Когда вечером пришли Диди и Краш, чтобы, как всегда, вымыть его и накормить, он спал. Я не поделился хорошими новостями. Мне хотелось, чтобы они убрались побыстрей. Мисти заглянула, пока они мыли Морли, и ушла, ничего не сказав. Морли спал долго и крепко. Когда я стал сыт по горло Ионом Сальватором, читая, я все время слышал его раздражающий, ноющий, скрипучий голос. Я погасил лампы, растянулся на раскладушке и тоже задремал. Один раз я как будто проснулся. У меня было неясное впечатление, что Морли хочет что-то сказать. Механически и так же внятно, как недержащийся на ногах пьяница, говорящий на языке предков. Еще позднее я, снова не вполне проснувшись, решил, что окно пытаются открыть. Поскрипывало стекло, потрескивала рама. Снаружи что-то вспыхнуло, стукнуло, раздались вопли и крики. Пронзительно заверещали свистки гвардейцев. Подойдя к окну, я ничего не увидел. Ни малейшего проблеска света. Небо затянули тяжелые тучи. Больше я ничего не слышал, пока ранние пташки Диди и адская дыра не разбудили меня, колотя дверью по моей раскладушке. «Адская дыра! Надо же, какое...» Изумительное имя. Я бы уважил ее предпочтение и называл Краш.